прекращающей войны, которая, добыв сомнительные для России результаты, не дала никакого улучшения в ее домашних делах. И это чувство раздражало общественные нервы. Успокаивающих элементов вокруг не было. Система классического образования с камнем мертвых языков вместо хлеба живого знания Родины, языка и природы по-прежнему тяготела над семьей, тревожа ее и раздражая. А исход большого политического процесса заставлял пугаться за все, что было в этой семье живого и выходящего из ряда по живости и восприимчивости своего характера. Из тысячи почти человек, привлеченных и наполовину загубленных Жихаревым, оказались осужденными лишь 27, да и о тех сенат ходатайствовал перед государем. Правда, это ходатайство было по бездушному докладу Палина отвергнуто, и высоким судьям, которые, постановляя суровый приговор, взывали к помощи монарха для успокоения своей смущенной совести, было сказано, что они ошиблись в своей надежде, что в них видят облеченную в красный мундир и хорошо оплаченную машину для наказания, а не людей, которые понимают, что «qui n'est que juste et cruel» — «кто только справедлив, тот жесток». Но это едва ли могло содействовать успокоению общества. Освобожденные от суда в значительном числе оставались в Петербурге. Приходили в соприкосновение с обществом. Их рассказы, слухи о самоубийствах и сумасшествиях в их среде и вольные и невольные преувеличения их друзей и семейств поддерживали глухое недовольство и омерзение к судебной процедуре по политическим делам. Тяжкие дни террора были еще далеко, семена его зрели в ожесточенных сердцах. А общество, после происходившего в тумане безгласности процесса, знакомилось с целями и приемами заговорщиков или по их личным односторонним рассказам, или же в большинстве случаев по беллетристическим произведениям. Из только что вышедшей Нови общество узнало, что они во многом нелепы, не знакомы ни с народом, ни с его историей, что к наиболее цельным из них примазываются разные фразисты и пошляки, что у них нет ясных и прямых целей. Но из той же Нови общество узнавало, что они, преступные перед законом, невежественные и самонадеянные перед историей ее путями, не бесчестные, не своекорыстные, не низкие и развратные люди, какими их старались представить с официальной стороны. И общество не верило официальным глашатаям, а вручало свое сердце и думу великому художнику, который так умел угадывать его духовные запросы. Но если Нофь устанавливала спокойный и примирительный взгляд на эту молодежь, то появившийся в мартовской книжке «Вестника Европы» за 1878 год рассказ Луканина и «Любушка» бил с чрезвычайной силой и блестящим талантом уже прямо по струнам горячего сострадания и симпатии к ним. Впечатление этого рассказа, одного из шедевров русской литературы, рассказа старой няни о том, как ее дитятка, ее любушка ушла в пропаганду и погибла так, за ничто, за слова, было потрясающе. Он читался повсюду на расхват и вызывал слезы у самых сдержанных людей. В то же время весь Петербург ходил смотреть в величавый, освещенный сверху зале Академии художеств, картину Семирадского и останавливался прикованный мастерством художника перед засмоленными и подожженными христианами, умирающими за то, во что они верят, перед тупо животным взором возлежащего на перламутровых носилках откормленного Цезаря. Семирадский Генрих Ипполитович, 1843-1902 годы, известный русский художник позднего академического направления. В то же время Росси будил заснувшие чувства и исторгал слезы своей мастерской игрой в великих произведениях Шекспира. А удивительный Христос Габриэля Макса смотрел в темной комнате клуба художников, то закрытыми, то открытыми глазами, прямо в смущенную душу